Я подождал четверть часа, может, чуть больше, когда вдруг из дома донесся шум, словно там была драка. В следующее мгновение дверь распахнулась, и показались двое. Один был Дреббер, а второй — молодой парень, которого я прежде не видел. Он тащил Дреббера за воротник и прямо с верхней ступеньки лестницы толкнул его вперед и так дал коленом под зад, что тот приземлился на середине улицы. «Мерзавец!» — крикнул парень, грозя ему палкой. «Я научу тебя, как оскорблять порядочную девушку!» Я думал, он забьет Дреббера до смерти, так он был взбешен. Но тот, хоть ноги у него и заплетались, бросился на утек. Он добежал до угла, увидел там мой кэп и запрыгнул в него. «Гони к гостинице Холидей», — велел он. Когда он оказался в моем кэбе, мое сердце так забилось от радости, что я испугался, что чертова аневризма не даст мне закончить дело. Я медленно ехал вперед, обдумывая, как лучше поступить. Можно было прямо тогда отвезти его за город, сказать свою прощальную речь в каком-нибудь безлюдном уголке. Я уже почти остановился на этом варианте, когда он сам решил за меня проблему. Ему снова захотелось выпить, и он приказал притормозить у пивной и ждать его. Дреббер просидел там до закрытия, и когда вышел, был настолько пьян, что я уже точно знал, добыча не выскользнет из моих рук. Не думайте, что я хотел просто взять и хладнокровно убить его. Поступи я так, он понес бы хоть и суровую, но справедливую кару, только вот я никак не мог заставить себя это сделать. Еще задолго до того я решил, что должен дать ему шанс самому выбрать между жизнью и смертью. Кочуя по Америке, я перепробовал много работ, среди них была и та, что помогла мне в моей затее. Это работа уборщика в одной из университетских лабораторий в Нью-Йорке. Как-то профессор читал лекцию о ядах и показал своим студентам какой-то алкалоид, как он его назвал, полученный им из южноамериканского яда курары. Яд был настолько сильным, что даже малейшая его крупица приводила к мгновенной смерти. Я запомнил склянку, в которой хранился этот препарат, и когда все ушли, отсыпал себе немного. Моих познаний в фармацевтике хватило, чтобы изготовить из алкалоида маленькие быстрорастворимые пилюли, которые я по одной положил в две коробочки с такими же таблетками, но без яда. Я решил, что когда придет время, заставлю своих неуловимых друзей угоститься по пилюле из разных коробочек. Когда они это сделают, съем оставшиеся. Такой способ обещал намного меньше шума, чем даже выстрел через платок, а результат получался тот же. С того дня я всегда возил пилюли с собой, и вот, наконец, пришло время, когда они пригодились. Было уже за полночь, ближе к часу. Ночь выдалась холодная, неспокойная, шел проливной дождь и дул сильный ветер. Но, несмотря на это ненастье, моей душе было радостно, так радостно, что я готов был кричать от восторга. Если бы кто-то из вас, джентльмены, жаждал и добивался чего-то 20 лет и потом вдруг приблизился к своей цели, то понял бы мои чувства. Я зажег сигару и затянулся пару раз, чтобы успокоить нервы. Но мои руки тряслись, а в висках от волнения стучала кровь. Я ехал, а из темноты на меня смотрели, улыбаясь, старый Джон Ферье и милая моя Люси. Я видел их так же ясно, как сейчас вижу вас. Всю дорогу они вели меня вперед, с одной стороны девушка, с другой фермер, пока я не остановил кэп у дома на Брикстон-роуд. Вокруг не видно было ни души и не слышно ни звука, кроме шума падающего дождя. Когда я заглянул в окно кэба, то увидел, что Дреббер спит пьяным сном, скрючившись на сиденье. Я потряс его за руку и сказал: «Пора выходить». «Надо так надо, приятель», — сказал он. Наверное, подумал, что мы приехали к гостинице, которую он мне назвал, потому что безропотно вылез из кэба и молча пошел за мной по садику. Мне пришлось его поддерживать, так как он все еще не твердо стоял на ногах. Когда мы подошли к двери, я открыл ее и завел его в первую комнату. Клянусь, что все это время впереди нас шли отец и дочь. «Темно, как в аду», — ворчливо сказал он, топчась на месте. «Скоро будет светло», — успокоил я его и, чиркнув спичкой, зажег свечу, которую принес с собой. «Ну а теперь, Инок Дреббер», — сказал я, повернувшись к нему и поднеся к лицу свечу, — «узнаешь, кто я?»